Знаешь, что я тебе скажу? Мужчины в восторге от толстых бедер. Они их просто обожают. Им не нравится, когда нога в этом месте тощая и жилистая, как у мальчика. Мужчинам нравится, когда нога в этом месте мягкая, податливая. Он нежно покусал ее бедро одними губами. Для большинства мужчин нет ничего более эротичного, чем медленно провести рукой вверх, по нейлоновым чулкам, потом еще выше, мимо подвязки, и почувствовать эту теплую атласную кожу. Для них нет ничего эротичнее, чем это мягкое и многообещающее тепло. Кружевное белье кажется жестким и кусачим по сравнению с этой чувственной нежностью внутренней стороны женского бедра. Ну, посмотри сама. Он схватил Пейган за руку и мягко прикоснулся ее пальцами к ее бедру, потом несколько раз провел ими по ее ноге. Чувствуешь, какая нежная? Совсем детская кожа. Он тщательно и неторопливо обласкал каждую ее ногу, каждую руку, а когда Пейган попыталась было притянуть его к себе, оттолкнул ее назад на одеяло, сказав только «потом». К тому времени, когда его губы добрались ей до пупка, она уже не чувствовала ничего, кроме того, как тело ее отзывалось на каждое его прикосновение. Пейган испускала легкие какие-то птичьи вздохи. Удовольствие, которое она ощущала, становилось почти невыносимым. Она снова протянула руку, дотронулась до его плеча и попыталась притянуть его к себе, но он вновь сильно оттолкнул ее назад на постель. Она принялась поглаживать седые волосы у него на груди, но ее руку тоже мягко положили на одеяло. «Пожалуйста, не мешай мне», — пробормотал Кристофер. Кончик его языка тем временем успел добраться ей до подмышки. От удовольствия щекотки Пейган становилось почти плохо. Потом он снова вошел в нее. Ей показалось, что бронзовая кровать, медленно вращаясь, взмывает к потолку. Она парила в экстазе и, казалось, готова была сама взмыть в небо. Движения Кристофера были сильными, но неторопливыми, до того самого момента, когда Пейган вдруг резко вскрикнула, как кричит взлетающая в небеса чайка. Тут она почувствовала, что его движения стали более быстрыми и порывистыми. Его возбуждение нарастало, пока он тоже не вскрикнул коротко и резко и не затих. Они лежали молча и неподвижно, согревая друг друга своим теплом в маленькой спальне. Глава 30. Мать Пейган не могла поверить собственным ушам. «Что ты собираешься сделать? Выйти замуж? За кого?» Она с удивлением разглядывала оживленную счастливую дочь, всю как будто светящуюся изнутри, как способна светиться только женщина, переживающая сильную физическую страсть. Миссис Трелани удивилась еще больше, когда услышала, что вскоре станет тещей сэра Кристофера Свонна, выдающегося директора англо-американского института проблем рака. Кейт была не столь поражена. «Ты ему собираешься рассказать или нет?» — спросила она Пейган, когда они прихорашивались в туалете маленького французского ресторанчика на Уолтон-стрит, куда зашли поужинать. «Пока нет», — ответила Пейган. «А это честно? Меня это не волнует. Он настолько старше тебя», — с сомнением в голосе произнесла Кейт. «И Пейган, он же такой здоровущий, лысый, черт возьми, да он просто старик. Как ты можешь выходить замуж за старика? Дорогая, ему 49». А старик — это когда уже 90. Он говорит, что полысел в 30 лет. И ты знаешь, эта блестящая твердая лысина выглядит довольно сексуально. Он говорит, что по ощущению лысина — это то же самое, что гладить кого-нибудь по шее сзади. Она наклонилась вперед и уставилась в зеркало мелкими частыми прикосновениями, обновляя помаду на губах. И он действительно крупный, но не толстый. «Честное слово, дорогая, можешь мне поверить, я своими глазами убедилась. У него одни мускулы». Она завернула футляр с губной помадой. «Тебе нравится этот бледно-розовый тон?» «Мне тоже. Хочешь попробовать?» «Согласись, он чем-то похож на Питера Лоуфорда, только лысого, конечно». «А как он умеет смотреть на тебя?» «Удивленно, изумленно. и в то же время так, будто он читает самые сокровенные твои мысли. Неужели тебе не нравится этот его взгляд? У меня от него колени ватными становятся. «Вижу, ты в него и вправду влюбилась», — сказала Кейт, решив, что бледно-розовая помада ей не идет. «А в таком случае тебе должно быть безразлично, что в нем находят или не находят другие». «И еще кое-что. Он изумительнейший любовник. Может быть, потому что он этим так долго не занимался? Возможно, дорогая, это одно из преимуществ зрелого возраста. Но я тебе могу твердо сказать, за последние 2 недели мы практически не вылезали из постели. У меня даже времени нет, чтобы думать о выпивке». Он успел уже так хорошо меня изучить, что может часами держать меня в таком состоянии, когда я без ума от удовольствия. Эти слова произвели на Кейт большое впечатление. Ей всегда хотелось узнать, что такого особенного делают великолепные любовники. Кристофер говорит, что он еще ни разу не встречал такой женщины, которая была бы похожа на другую. Он говорит, что мы все разные, что все мы по-разному отзываемся, и что для мужчины самое важное — добиться того, чтобы женщина говорила ему, что ей нравится и чего ей хочется. Я бы умерла от смущения. Когда Тоби спрашивает меня, что мне больше всего нравится, я всегда отвечаю: «Все». Кристофер говорит, дорогая, что большинство женщин отвечает именно так, но это только потому, что они стараются быть ужасно тактичными. Он говорит, что почти всегда страшно трудно добиться того, чтобы женщины стали об этом говорить, потому что они жуть как стесняются разговоров на такие темы или же боятся показаться отталкивающими. Пейган принялась взбивать прическу. С ним просто чудесно. Нет, мы не принимаем десятки поз, и он не старается сдерживаться часами, но с ним возникает ощущение какой-то удивительной близости. С тех пор, как я сумела преодолеть эту ложную скромность и научилась закрывать глаза и краснеть в темноте, но говорить с ним откровенно, я почувствовала такое облегчение. Я была вынуждена столько лет лгать, потому что казалась самой себе уродом, потому что эта волшебная палочка оставляла меня совершенно холодной. А теперь Кристофер доказал мне, что никакой я не урод. Знаешь, что он делает? Тихо! Кто-то идет. Нельзя говорить о таких непристойностях при посторонних. Я тебе расскажу, когда мы вернемся из свадебного путешествия. Но заметь, только в целях образования. Свадьба через 3 недели в часовне в Трелоне. Ты, конечно, приедешь, правда? Ни за что не догадаешься, куда мы едем в свадебное путешествие. В Индианаполис. Кристофер должен прочесть лекции в каком-то заведении, которое носит имя святого Винсента. Он говорит, что пока он будет зарабатывать нам на пропитание, я смогу валяться в кровати и приходить в себя. А потом, слава богу, мы поедем в Калифорнию, а оттуда в Нью-Йорк. Вернемся сюда в конце июня, и тогда я тебе позвоню и расскажу все непристойности во всех подробностях. Но смотри, когда будешь заказывать что-нибудь в номер в гостиницах, — предупредила Кейт. — Я буду пить пиво, одно только пиво и ничего, кроме пива. И к тому же из маленьких винных бокалов. А когда мы вернемся, я брошу пить совсем.